Консьержка, сначала относившаяся к Аннет по-матерински, после моего появления возненавидела ее. Бормотала ей вслед бранные слова, а ко мне просто поворачивалась спиной. Когда в этот раз мы прошли мимо Привратницкой, ее семья сидела за обедом, и могу поклясться, что эта женщина оглядела нас с ехидной улыбкой. Меня это настолько поразило, что мне захотелось вернуться и спросить у нее, чем вызвано такое ликование. Я этого не сделал, но все стало ясно через полчаса. Войдя в квартиру, я снял пиджак, и пока Аннет переодевалась, накрыл на стол. Не стану скрывать, это тоже доставляет мне удовольствие, возвращает мне молодость. Аннет переговаривалась со мной из соседней комнаты, а я... Нет-нет, да поглядывал на нее через приоткрытую дверь. Полагаю, что все это будет обсуждаться публично. Если не найдется кто-нибудь, кто мне поверит. Жосе от усталости закрыл глаза. А Мегре подошел к стенному шкафу, чтобы налить ему стакан воды, и тут же подумал, не дать ли ему немного коньяка. У него всегда была про запас бутылка. Нет... Видимо, это будет преждевременно и может вызвать искусственное возбуждение. Только мы сели за стол у открытого окна, как Аннет стала прислушиваться, а скоро и я услышал шаги на лестнице. Меня это нисколько не встревожило, ведь дом 16-этажный, и над нами было еще 3 квартиры. Почему она вдруг смутилась, поглядев на свой голубой атласный халатик? Шаги остановились на нашей площадке. В дверь не постучали, но мы услышали голос «Открывай, я знаю, что ты дома». Это был ее отец. За время нашего знакомства он еще ни разу не приезжал в Париж, я никогда его не видел. По описанию Аннет, он был человеком невеселым, строгим и замкнутым. Овдовев много лет назад, он жил в полном одиночестве, отшельником, без всяких развлечений. «Одну минутку, папа!» Но переодеться она не успела, а я не догадался надеть пиджак. Аннет отворила дверь, а отец, переступив порог, сразу оглядел меня суровым взглядом из-под густых седых бровей. «Твой хозяин?» — спросил он у дочери. «Да, мсье Жосе». Теперь взгляд его скользнул по столу, остановился на лангусте, выделявшимся на скатерти красным пятном, на бутылке Рейнвейна. «Значит, мне сказали правду», — пробормотал он, опускаясь на стул. Не снимая шляпы, он стал рассматривать меня с ног до головы с брезгливой гримасой. «Наверное, вы держите здесь в шкафу пижаму и комнатные туфли». Он не ошибся. Я покраснел. Если бы он заглянул в ванную, то увидел бы там бритву, кисточку для бритья, зубную щетку и зубной порошок. Аннет сначала не смела поднять на отца глаза, потом стала за ним наблюдать и заметила, что он как-то тяжело дышит, словно запыхался, поднимаясь по лестнице, и странно покачивается. «Папа, ты пьян!» — воскликнула она. «До этого он никогда не пил». Очевидно, он уже днем побывал на улице Калинкур и успел поговорить с консьержкой. А может быть, даже она ему написала. И вот, дожидаясь возвращения дочери, он устроился в маленьком баре напротив и оттуда увидел, как мы подъехали. Напился он, безусловно, для храбрости. Это был пожилой человек с землистым цветом лица, одежда висела на нем мешком. Видно, когда-то он был толстым, а может быть и веселым. «Значит, это правда, что...» Он поочередно оглядел нас, соображая, что бы сказать, чувствуя себя так же неловко, как и мы. Наконец, повернувшись ко мне, он спросил одновременно угрожающе и смущенно, «Что же вы собираетесь делать дальше?» Глава 3. «Консьержка?» которая хочет, чтобы ее портрет появился в газете. Всю эту часть допроса Мегре свел к 20 или 30 репликам, которые были для него опорными точками. Он редко говорил подолгу, без перерыва.